Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы видели вашу соседку Валентину Петровну из 224-й квартиры? Когда вы ее последний раз видели? А, понятно. Но дело в том, что вот Валентина Петровна у нас как бы величайшая жертва пранка. Вот, мы ей звоним, звоним, а она трубку не берет. Мы уже волноваться начали, поэтому вот хотим узнать. Вы не могли бы подойти к ее двери, позвонить, вот, если она выйдет, то... Нет, я вам не звонил. Двести двадцать четыре, да, позвоните просто, вот если она выйдет, вот я вам позвоню еще где-то, ну а когда вам можно позвонить еще? Подождите, я сейчас выйду. А, хорошо. Подождите, у телефона. Да, да, да. Второй. Второй, да, 224, да? 224, да. Не знаю, может ошибся. А вы не могли бы на третий этаж подняться? Я просто не, точно не помню. Ну, сейчас поднимусь на третий, подождите. слушаете? Да, да. Алло? Да. Она говорит, что не было звонков. Как не было? Она дома сейчас, да? Да, я... Она не выехала, она через дверь мне сказала. Я говорю, вам родственник звонит, говорю, вы не подходите к телефону. Вот. Значит, не было звонков, а к телефону я подхожу. Спасибо большое вам, вот прям легче на душе стало, а то я думаю, что вообще что-то случилось уже. Попробуйте, позвоните сейчас. Да, сейчас позвоню, спасибо, до свидания. Алло, Валентина Петровна, у вас какой браузер? Пошел нахуй, брат, ебаный в рот, чтоб ты подох! Нет, не браузер.